Злая лисица. Хувея приходилось подстраиваться под шаг духов-грызунов. Ножки у них были коротенькие. К тому же они юркали в кусты или за деревья по любому поводу, будь то треснувшая ветка или зашуршавшая листва. Они были пугливы, потому и выжили, что наловчились прятаться. Из-за этого дорога была длинной, но Хувею выпал случай расспросить духов-грызунов о Яоху. В этих краях жило несколько почтенных лисьих семей, в том числе и чернобурки. Других хищников в лесу не было, но лисы соблюдали великое равновесие и не убивали больше, чем могли съесть. Поэтому лес процветал. В нем всегда было много живности. На благодатную почву слетались и духи. Когда пришла Яоху, она первым делом убила всех лис, чтобы избавиться от конкурентов. Лисы нередко опускаются до лапоприкладства, если возникают территориальные споры. Это общеизвестный факт. Но никогда не убивают друг друга. Покончив с лисами, Яоху заняла лучшее логово и объявила себя хозяйкой леса. Она убивала все живое, а когда лес опустел, то принялась за духов. Людей, которые нередко ходили лесом из поселения в поселение, Яоху тоже убивала. И так обрела неслыханную силу. У нее 9 хвостов и 9 голов. 9 голов? — удивился Хувей. Так сказки не врут. Бывают и такие лисы-оборотни. Духи-грызуны закивали и в красках расписали, как Яоху в 9 пастях тащила в логово добычу. «Почему же вы не ушли из леса?» — спросил Хувей. Он был недоверчив, как и все лисы, и краем мысли подумал, что духи-грызуны могут быть прихвостнями Яоху, заманивающими в ее логово случайных путников. Правда, если вспомнить, как они шептались, то получается, что они, наоборот, случайных путников от леса отпугивают. Но кто знает? «Здесь наш дом», — сказал дух Полевка. «Здесь наши норы», — сказал дух Крыса. «Но вы не можете прятаться вечно», — возразил Хувей. «А если бы я не пришел за головой Яоху?» Духи-грызуны на это ничего не ответили. Продолжили рассказывать о злосчастии леса. «Яоху высасывает жизненную силу?» — удивился Хувей. Духи-грызуны закивали и сказали, что она убивает своих жертв, но никогда не пожирает их. А Хувей припомнил рассказы недопёска. Он смог выжить, потому что съел трупы своих родичей. Значит, они остались нетронуты злой лисицей. А когда она превращается в человека, у нее тоже 9 голов? С любопытством спросил Хувей. «Она никогда не превращается в человека», — сказал дух Крыса. «Никогда не видел», — сказал дух Полевка. «А на задних лапах она как ходит?» — продолжал расспрашивать Хувей. «Скачет или шагает?» «Она не ходит на задних лапах», — сказал дух Полевка. «На всех 4 бегает», — сказал дух Крыса. «Вот как», — повел бровями Хувей. «Так она низший демон». Духи-грызуны уставились на него, и Хувею пришлось объяснить им разницу между низшими и высшими демонами. Будь у нее хоть 100 хвостов и 100 голов, Яоху застряла на низшей ступени развития лисов-оборотней. Даже захудалые лисы на хулишань умели скакать на задних лапах. Это было начальной стадией превращения лисы в лиса-оборотня. Хвосты отрастали уже потом. А Яоху, совершая кровопролитие, отращивала хвосты и, если верить духам-грызунам, головы, но ничего другого не умела. «А лисий огонь она использует?» — спохватился Хувей. На этот вопрос духи-грызуны ответить не смогли, поскольку вблизи злую лисицу не видели. Хувей нисколько не расстроился. Даже если Яоху умеет пользоваться лисьими силами, с чистопородным лисьим демоном ей не сравнится. К тому же у Хувея высший ранг из возможных — владыка демонов. Она всего лишь злая лисица в мире смертных. Чудище, урод, которому место в балагане. «Ну, она хоть разговаривает?» — спросил Хувей. «Лает», — сказал дух Полевка. «Тявкает», — сказал дух Крыса. «По-лисье». Хувей не собирался вести с Яоху светские беседы, но хотел бы спросить у нее, почему она стала 9-хвостой. У лис всегда были всякие причины превращаться в лис-оборотней, чтобы кому-то отомстить или, наоборот, кого-то отблагодарить. Куцехвост вон вообще мечтал о вознесении, поэтому и отращивал хвосты. Уж не решила ли это Яоху, набравшись сил, бросить вызов лисьему богу? Да, стоило задать ей пару вопросов, прежде чем свернуть ей шею. Все ее шеи. «А шеи у нее тоже 9?» — осведомился Хувей. 9 голов на 9 шеях», — сказал дух Полевка. «Не бывает голов без шеи», — сказал дух крыса. Хувей призадумался. Вряд ли возникнут сложности, но ему придется изловчиться, чтобы не попортить Яоху шкуру. Не может же он принести Хуфэйциню в дар дырявую шкуру. Курам насмех. «А зачем тебе шкура, Яоху?» — спросил дух крыса. «Подарю ее небесному императору», — сказал Хувей. «Знаете, кто небесный император? Лисий бог». «А зачем лисьему богу шкура Яоху?» — не понял дух полевка. «Это мой выпендреж перед небесными хорьками», — подумал Хувей. Но, разумеется, вслух ответил важно и чинно. «Как доказательство, что я расправился со злодейкой и избавил мир смертных от Яоху». «Можно было бы просто головы оторвать», — сказал дух крыса. «Или хвосты», — добавил дух полевка. «И какова будет твоя награда?» — спросил дух крыса. Похоже, в обычаях людей они неплохо разбирались. Доблестные воины всегда приносили в магистрат головы разбойников, чтобы получить награду. Хувей ухмыльнулся. Разумеется, он рассчитывал получить кое-какую награду.